Глава 48. Безграничные возможности настоящего момента. Вопрос, способный изменить вашу жизнь. Много лет я ежедневно занимался спортом, силовые упражнения, кардиотренировки, йога. Однако, несмотря на все мои усилия, видимых результатов не было. Вплоть до недавнего времени. Мое тело изменилось, мышцы стали сильнее и приобрели рельеф. Я сбросил 2 килограмма, включая заметную жировую прослойку. Что я начал делать иначе? Начнем с того, чего я не делаю. Я не стал заниматься больше. Сейчас я трачу на тренировки даже меньше времени, чем раньше. Изменилось то, как я провожу это время. Вместо того, чтобы выполнять один и тот же комплекс изо дня в день, я постоянно добавляю что-то новое. Я трачу усилия более рационально. Нагружаю разные группы мышц, делаю упражнения для развития равновесия, силовые и интервальные тренировки. Те быстрые результаты, которых я достиг благодаря изменению характера тренировок, открыли мне глаза на одну простую вещь. Мы по привычке тратим время и силы на поведение, никак не приближающее нас к желаемым результатам. Когда я проводил час на беговой дорожке и параллельно смотрел телевизор, от такой тренировки было мало толку. Когда я начал проводить этот час иначе, то увидел прогресс. Дело не в том, что мы ленивые. Мы честно стараемся. Я занимался на дорожке каждый день, но, подобно моим ежедневным тренировкам, наши усилия часто не приносят желаемого результата. Основной принцип прост. Мы и так постоянно тратим определенное количество энергии на разные дела. Проведение встреч, управление компанией, написание сообщений, принятие решений. Если бы эти действия были более эффективными, мы получили бы больше пользы без дополнительных затрат энергии. Вот вопрос, который я предлагаю задавать себе на протяжении дня. Что я могу сделать прямо сейчас, чтобы использовать этот момент максимально эффективно? Что я могу сказать? А сделать? Какой вопрос задать? Какую тему для обсуждения поднять? Какое решение принять, чтобы максимально повлиять на ситуацию? Если задавать себе эти вопросы и честно на них отвечать, перед вами откроются новые, более результативные варианты. Сложнее всего действовать в соответствии с ответами и рисковать, чтобы использовать преимущества каждого момента. Для этого нужна смелость, и она вознаграждается. Однажды я присутствовал на рабочей встрече управляющего и HR-директора крупного банка. Прямо перед встречей управляющий признался мне, что потерял доверие к кадровику после того, как тот совершил несколько серьезных ошибок, но не захотел признать вину. «Он должен покинуть компанию», — заключил мой собеседник. Во время встречи директор по персоналу попросил управляющего об обратной связи. «Ну вот, он сам открыл дверь», — подумал я. Однако управляющий ничего не сказал. Это только усугубило ситуацию. HR-директор продолжил работу, так и не получив никаких комментариев относительно своих действий, а раздражение управляющего становилось все сильнее. Легко осудить его, ведь ему действительно следовало проявить смелость. Многие из нас упускают возможности из страха, неуверенности в себе или нежелания задеть чувства других. В данном случае упущенная возможность обернулась болезненными последствиями. И это не редкость. У такого поведения есть рациональное объяснение. Порой наша смелость играет против нас. Я был свидетелем, как в похожей ситуации руководитель уровня вице-президента захотел услышать мнение сотрудника, а когда тот честно ему ответил, воспринял это в штыки и в дальнейшем относился к этому сотруднику предвзято. Вероятность оказаться отвергнутым и даже осмеянным, потерпеть неудачу, обратная сторона стремления максимально использовать каждый момент. По моему опыту, смелость в сочетании с правильной коммуникацией приносит результат почти всегда, поскольку дает импульс дальнейшему развитию и создает новые возможности, не позволяя энергии застаиваться. Смелость совершить действие, которое создаст новые возможности, вероятно, и есть самый важный навык руководителя, да в принципе любого человека. О том, что способствует успеху, мы уже говорили. Уверенность в себе, взаимоотношения с другими, приверженность глобальной цели и эмоциональная смелость. Недавно мне попалось короткое видео, замечательно иллюстрирующее, как можно не упустить момент, если веришь в себя, обладаешь смелостью и хорошими навыками общения. Во время речи Билли Джоэла в университете Вандербильта молодой студент Майкл Поллок поднял руку. Когда Джоэл кивком попросил его высказаться, Майкл предложил аккомпанировать ему на пианино. Слова Майкла оказались неожиданностью для всех, в зале повисла напряженная тишина. После небольшой паузы Джоэл просто ответил «Окей», и они сыграли потрясающую импровизацию. Этот ролик набрал больше 1 000 000 просмотров. Как часто бывало, что вы хотели что-то сказать или сделать, но так и не решались и упускали момент. В следующий раз обратите внимание на свои эмоции и физические ощущения. Чувствуете, как забилось сердце? Чувствуете противоположные желания — сделать что-то и не делать? Осознание этих чувств — первый шаг к тому, чтобы действовать, несмотря ни на что. Вуди Аллен как-то заметил, что появиться в нужном месте уже 80% успеха. Возможно, так и есть. Но тогда я бы сказал, что остальные 20% гораздо важнее. Просто появиться на беговой дорожке и посмотреть телевизор недостаточно. Ваша главная задача — использовать имеющееся время так, чтобы получить максимальный результат, идти на оправданный риск, который в корне изменит ситуацию. Что вы можете сделать прямо сейчас, чтобы использовать момент максимально эффективно?